Глава 53. Диана. 3 дня спустя. Я не знала, как долго пролежала в постели и сколько времени прошло. Рассветы сменялись закатами. Я то засыпала, то просыпалась и все время плакала. Меня преследовали сны о нашем детстве. Круговорот мыслей напоминал мне о том, где я была, кем я была и кого у меня больше не было. Я знала лишь то, что мой разум — моя тюрьма, а я — тюремщик с ключом, которым не умела пользоваться. И, честно говоря, не знала, хочу ли отпирать свою камеру. Письмо, которое она мне оставила, было пропитано моими слезами, но я отказывалась выпускать его из рук. Я перечитывала его снова и снова, осыпая проклятиями старых богов. Серебряный свет пронесся по небу. Я увидела вспышку из окна своей комнаты. Мое сердце дрогнуло, и я прокляла себя за эту слабость. Он вошел в дом, и я с головой укуталась в одеяло, спрятавшись от дневного света. Я не слышала, как он вошел в комнату, но чувствовала его присутствие. Кровать скрипнула под его весом. С его губ сорвался глубокий вздох. «Я знаю, что ты не спишь». Я ничего не ответила. «Ты все это время лежала в постели?» Я проворчала в ответ что-то среднее между «пошел к черту и отвали». Кровать снова скрипнула, и он сорвал одеяло с моего лица. Я покосилась на него сквозь спутанные волосы, наполовину закрывавшие мое лицо. «Прошло 3 дня, Диана!» Я повернула голову, глядя в сторону окна. 3 дня? Они пронеслись, как несколько часов. Самкиэль взял фотографию с прикроватной тумбочки. Когда я бросила ее о стойку во время нашей ссоры, на стекле появилась трещина. Она проходила прямо между Габби и мной, разделяя нас так же, как это сделала я много лет назад. «Я все разрушаю». Я не осознавала, что произнесла это вслух. У меня защипало горло. Самкиэль провел большим пальцем по разбитому стеклу. Рама завибрировала, и стекло пришло в первозданный вид. От трещины не осталось и следа. «Что ж, тебе повезло. Я здесь, чтобы это исправить». Я повернулась к нему. В груди вспыхнула искорка тепла. Но я быстро ее погасила. «Ты не сможешь меня исправить». Я снова попыталась натянуть одеяло на голову, но оно не сдвинулось с места. Самкиэль сидел прямо на нем, а его вес был слишком велик. «Когда ты в последний раз принимала душ?» — спросил Самкиэль, приподняв бровь. Я одарила его мрачным взглядом и показала ему средний палец. «Если ты хочешь облегчить свой гнев таким образом, я не против. Я же говорил, тебе просто нужно попросить». Я изо всех сил пыталась высвободить ноги из-под одеяла, чтобы его пнуть. «Тебя так легко разозлить», — издевался он. Я зарычала и продолжила тянуть одеяло, не желая признавать поражение. «Это только потому, что ты меня раздражаешь». «Это взаимно». «А теперь давай вставай». Самкиэль поднялся с кровати. «Пора вытащить тебя из этой комнаты». Я протестующе закричала. Он стащил одеяло с моего тела, наклонился и подхватил меня на руки. Воздух со свистом вылетел из моих легких, когда он перекинул меня через свое широкое плечо. «Самкиэль!» — ахнула я, хлопнув его по спине. «Ты, осел! Поставь меня! Я могу идти сама!» Он усмехнулся и крепче сжал мои ноги. Его руки напоминали стальные грабли. мы зашли в огромную ванную, и моя задница ударилась о холодную каменную столешницу. Я пиналась и лупила его руками, одновременно пытаясь отодвинуть спутанные волосы с глаз. На этот раз Самкиэль откровенно рассмеялся и засучил рукава своей форменной одежды. Он подошел к ванне и нажал на серебряный рычажок. Полилась вода. Капли переливались разноцветными огоньками. «Это ванна?» — спросила я, блуждая по нему глазами. «Я никогда не видела ничего подобного». «Будем считать, что ты только что призналась в том, что ею не пользовалась». Я схватила со стойки какую-то баночку и швырнула прямо в него. Самкиэль поймал ее в воздухе и улыбнулся, открутив крышку. Он вылил половину содержимого в ванну, вода приобрела нежный кремовый оттенок, а воздух наполнился тонким ароматом жасмина и лимона. «Ты собираешься меня мыть?» Мне не следовало спрашивать, потому что улыбка, осветившая его лицо, заставила мой желудок сжаться. «Если хочешь». Почему мое тело вспыхнуло от звука этого низкого, бархатного, соблазнительного голоса? Почему от одной лишь мысли о том, как мы принимаем ванну, у меня кружится голова? Мои соски затвердели, тело оказалось предателем. Самкиэль это видел. Он знал, что какая-то часть меня, вопреки здравому смыслу, реагировала на его соблазнительные манящие слова. «Отлично. Он хочет сыграть в игру. Почему бы и нет? Только победителем буду я». Легкая улыбка тронула уголки его губ, когда он уловил мою нерешительность. Даже без моих сил я ощущала изменения в его энергетическом поле и с удивительной легкостью соскользнула со стойки. Назовите это скукой или бессердечием, а может, я просто устала лить слезы, но мне хотелось почувствовать что-то помимо тупой боли в груди. Я провела рукой по тоненькой бретельке своей майки. Глаза Самкиэля следили за каждым моим движением. Он напоминал мне мотылька, тянущегося к пламени, и мне хотелось, чтобы он сгорел. Я стянула майку через голову и отбросила ее в сторону. Самкиэль облизал губы, его взгляд остановился на моей груди. Я почти физически ощущала исходящее от него тепло. Обхватив грудь руками, я слегка покрутила свои соски, поддразнивая Самкиэля. Он издал тихий, сдавленный стон, но не шевельнулся. Мои руки медленно опустились к ребрам, а затем двинулись ниже. Я намеренно провела кончиками пальцев по поясу своих брюк. Глаза Самкиэля сияли чистым серебром и неотрывно следили за моими движениями. Я покачала бедрами в медленном, соблазнительном, дразнящем ритме. Его грудь тяжело вздымалась. Брюки соскользнули с бедер и упали к моим ногам. Переступив через них, я осталась перед Самкиэлем совершенно обнаженная. Я подошла к нему с легкой грацией хищника. Он пожирал меня взглядом, словно боялся, что это сон, запоминая каждый изгиб, каждое углубление и выпуклость. Возможно, он и был одним из самых могущественных существ в этом мире, но в тот момент я им владела и наслаждалась своей властью. Он смотрел, как я приближаюсь. В его глазах сверкало серебро, но он не шевелился и ничего не говорил. Я остановилась всего в нескольких дюймах от его теплого манящего тела. Его ладони сжались в кулаки, а тело дрожало, пока он с трудом заставлял себя удерживаться на месте. Я провела пальцами по его груди, игриво коснувшись серебряных пуговиц на его форменной одежде. Низ моего живота охватил жар. Я положила руку на широкое плечо Самкиэля и посмотрела на него сквозь ресницы. Поднявшись на цыпочки, я прислонилась к нему и прошептала: «Может быть, в другой раз». Я с силой толкнула его в плечо и направилась к ванне. По правде говоря, она скорее напоминала бассейн. Я шагнула под бурный поток теплой воды, уселась на ступеньку и откинула мокрые волосы с лица, прежде чем повернуться к Самкиэлю. Он все еще смотрел на меня, сжимая бутылку в руке так сильно, что она была готова треснуть. «Невежливо так пялиться, понимаешь?» Самкиэль дернулся, как будто я его напугала. Он облизал губы и сказал: «Я приготовлю тебе что-нибудь поесть». Его голос был хриплым и понизился на целую октаву. Я ухмыльнулась, зная, что выиграла. Он отвернулся и вышел из ванной комнаты. «Ты даже готовить не умеешь!» — окликнула я его. Я не услышала ответа, а это означало, что он, скорее всего, вылетел из ванной как пробка. Впервые за долгое время я искренне улыбнулась и с удовольствием погрузилась в ароматную воду. Я не спеша мыла волосы, позволяя теплу расслабить мои мышцы. Вода текла сверху непрерывным теплым потоком. При этом ванна ни разу не переполнилась и не остыла. Я вышла, завернулась в толстое мягкое полотенце и вернулась в свою комнату. Надев удобную одежду, я зачесала волосы назад и босиком спустилась вниз. «Ты пахнешь гораздо лучше. Заткнись!» Я сидела на кухонной тумбе и смотрела, как Самкиэль готовит что-то из странного разноцветного теста. Он положил несколько кусочков на тарелке и провел над ними рукой. Его ладонь слегка засветилась. Кексы тут же поднялись и приобрели золотисто-коричневый оттенок. «Это обман», — сказала я. «Не волнуйся. Может, я и не умею готовить, но точно знаю, как не умереть с голоду». Я кивнула, ерзая на столешнице. Значит, он меня услышал. Он пододвинул ко мне тарелку с кексами и фруктами и сел на ближайший стул. Блюдо выглядело аппетитно, но мой живот даже не заурчал. «Ты не спишь?» Я вонзила вилку в кусочек фрукта. «Откуда ты знаешь?» Он отрезал ломтик кекса и положил его в рот. «У тебя круги под глазами». Я открыла рот и швырнула в него фруктом. Он не растерялся, поймал его на лету и сунул в рот. «Нельзя просто взять и сказать женщине, что у нее мешки под глазами. Святые боги, неудивительно, что ты до сих пор один». «Так ты не спишь?» — спросил он невозмутимым тоном. «Это тебя не касается. Но нет, не сплю. Я могу помочь». «Ах, неужели?» Я скрестила руки на груди и откинулась назад. «Очередное двусмысленное предложение?» Самкиэль усмехнулся, но проигнорировал мою колкость. «Зависит от того, собираешься ли ты снова раздеваться. Зависит от того, хороший ты или нет». Он поднял бровь. «Думаю, нет». Я прищурилась, пристально глядя на то, как он продолжает поглощать завтрак. «Я буду с тобой совершенно откровенен. Мои чувства к тебе не изменились, что бы ты ни думала. Твои поддразнивания не доставляют мне удовольствия. Не делай так снова, если не готова к иному результату». Я знала, что он был совершенно искренен, и мое сердце охватил жар. Его взгляд не отрывался от меня ни на мгновение. Я, в свою очередь, наблюдала за тем, как двигается его горло. Как бы мне ни хотелось это отрицать. Я его желала. Какой дурак его не захочет? Но это не означало, что я перестану его проверять. И какой же это будет результат? Он надоедливый. Я уже говорил, что знаю как минимум 8 способов, как заставить тебя забыть ужасное слово «друг». Поддразни меня еще раз, и я покажу тебе 12. Учитывая твое маленькое представление, мы начнем с ванной, сказал он, откусывая еще один кусок. Я наблюдала, как его губы сомкнулись на вилке. Мои бедра невольно сжались. Меня охватила волна вожделения, и только он мог ослабить его. Даже после нашей недолгой близости я знала, на что он способен. Интересно, если бы мы занялись сексом, то сломали бы ванную? Скрестив руки на груди, я наклонилась вперед. Я знала, что мои твердые соски подскажут ему, какие картинки только что пронеслись в моем сознании. Мое лицо покраснело, но он лишь улыбнулся и откусил еще кусочек кекса. Дерзкий ублюдок знал, что он со мной сделал, и искренне этим наслаждался. Мне хотелось ответить ему тем же, чтобы показать, что я владею им не меньше, чем он мной. Но внезапно другая часть меня напомнила о себе. Я взглянула на него из-под ресниц и взяла вилку. Впервые он не посмотрел на меня в ответ. Что я делаю? Я сижу здесь и снова флиртую с ним, как ни в чем не бывало. Это ранит тебя сильнее всего, не так ли? Ты была занята своими чувствами, пока Каден похитил твою сестру. Чувство вины охватило меня, погасив жар моей похоти так же быстро, как пламя гасит вода. «Ладно», — резко ответила я. «Я позабочусь о том, чтобы больше никогда этого не делать». Я поёрзала на своем месте, подложив руку под подбородок и ковыряя еду. Самкиэль издал тихий рычащий звук. «Сомнительно». «Тебе когда-нибудь надоест быть высокомерным всезнайкой?» — спросила я, ударив его по плечу. «Это причинило боль нам обоим, но мне пришлось это сделать. Альтернатива была слишком жестокой». В комнате воцарилась тишина. Между нами снова зияла пропасть. И замок на двери задребезжал. «Ешь!» Он кивнул в сторону моей нетронутой тарелки. «Нет, я не была голодна. Я не хотела и не могла есть с тех пор, как вернулась. Тебе нужно съесть хотя бы что-то, иначе у тебя не будет сил на то, что я запланировал». Я скрестила руки на груди. «А что ты запланировал?»